песня московской поэтессы Натальи Муратовой, которая также была в «Борзовке». Хорошо, когда пустая голова, ни опилок, ни мекины, ни трухи, не хранятся в ней дубовые дрова, а гуляют только ветер и стихи. Ну и пусть мне недостаточно мозгов, но зато препятствий нету никаких. Голова моя вместилище ветров, сумасбродных, ласковых и озорных. Рано утром дуновением легкий бриз, после ужина устойчивому сон. И причем они дуть могут сверху вниз, справа, слева и со всех сторон. Что же делать, коли ветер в голове? Применение ему надо бы найти. Гнать по океану парусный корвет или мельницу послушную крутить. А еще листвой тихо шелестеть, вылетая на лосиную тропу, желторотому птенцу помочь взлететь, разметать по небу тополиный пух. Голова моя, сплошные сквозняки, там гуляют только ветер да стихи. Голова моя, сплошные сквозняки, там гуляют только ветер да стихи. Небольшой перерыв сделаем, потом продолжим. Я должна рассказать про свои диски, потому что мы ничего не рассказываем. Это...